«Ну что, Шпиня?» Я повернулся к рецидивисту. «Кипиш, я ваш разрулил. С медвежонком поговорю, чтоб осознал, как себя вести в приличном обществе. Считаю справедливым, что никакую сотку он вам больше не должен. Я правильно думаю?» Увидев задумчивый взгляд сидельца, я продолжил давить. «Надо было правильно грузить пацана, а если не умеешь без кипиша дела решать, то сам виноват. Ты сейчас всех мог подставить, и меня в том числе почти подставил. Так что, забыли про проценты, или...» «Забыли», — охриплым голосом ответил неудачливый шулер. «Ну вот и ладушки. Тогда расход». Шпиня был человеком не глупым. Я понимал, что он будет наводить обо мне справки, и в зависимости, что ему про меня скажут, так и сложатся наши отношения. Все очевидно и решаемо. За себя я был спокоен. Так что выкинул случившееся из головы и пошел искать пропавшего куда-то медведя. «Вот ты где», — улыбнулся я, входя в бытовку, в которой уже сидело еще три человека, один из которых суетился над чаем, а двое других споро нарезали бутерброды и зелень. «Всем привет, Слава, студент, Виктор», — представился мужичок лет 35 с ранней залысиной типа озера в лесу, который явно компенсировал недостаток волос на голове изрядной растительностью на лице. Причем борода его, хоть и была аккуратно подстрижена, но сразу видно, что барбершопов в СССР пока не знали, а это Антон и Леха. «Мы все с бригады Миши. Приятно познакомиться», — поручкался я с мужиками. «Там колбаса и хлеб мои лежат, мужики. Режьте тоже, а то из-за одного молодого до раннего медвежонка нарезать себе бутеров я так и не успел». «Да мы в курсе, Слав», — кивнул на притихшего зверя Виктор. «Нам Миша все рассказал. И вот, что я скажу, спасибо тебе, что парню помог. Тот уже второй месяц ходит мрачнее тучи, еще и вечно голодный. Мы его подкармливали, конечно, но как еще помочь не знали. Карточный долг, святое», — пожал плечами тот, который Леха. «А ты?» — начал подбирать слова Виктор. «Молодец, короче, что помог, с нас причитается. Да забудьте», — махнул я рукой. «А мне тут же вручили стакан с чаем и бутерброд с колбасой, зеленью и сыром. А ваша бригада чем занимается?» «Я вот сегодня с отбойником работал. Чую, после такой работы через неделю буду стримером ходить, как после месячного запоя». «Это да», — заржал Витик. «Мы у мастера Прохора в бригаде, на земельных работах. Копаете, что ли?» «Капает трактор ковшом», — пояснил больше помалкивавший до этого Леха. Крепкий широкоплечий парень с классическим рязанским лицом в конопушках и светло-русыми волосами, а наша задача потом за ним лопатами подравнивать. «А ты с зоны, студент?» «Ага». «А ты раз интересуешься, я так понял, что тоже?» Криво улыбнулся в ответ, слету выкупив, к чему был задан вопрос. «Ну да, пришлось по хулиганке посидеть, на дискотеке одного отоварил, а там постовые», — пояснил пацан. «Рязань кличут. Антон Малый тоже с зоны приехал. Форточки поймали». Я посмотрел на тощего низкорослого брюнета с острым носом и внимательным глазами. «А вот Витик у нас вольно наемный. Недалеко тут, в Тушино живет». «Ясно. О, Витик, а раз так, то подскажи, где пол-литра можно тут достать?» Посмотрел я на своего нового городского товарища. «Так вам же вроде пить нельзя на химии». «Да мне не для себя», — пояснил я. «Надо Лянченко занести, чтоб окончательно сегодняшние конфликты исчерпать». «Забудь», — доев бутер и допив чай, громко хлюпнув напоследок, Витик поднялся и положил ладонь мне на плечо. «Ты Мишеню выручил, а значит, бутылка за нами. Есть у меня знакомый заведующий гастрономом на районе. Завтра принесу и в обед сходишь к Лянченко. В самый раз ему она будет. Ко времени». По дороге к ненавистному отбойнику я уточнил у новых знакомых детали работы в их бригаде. Все оказалось просто. Подровнять траншею, где-то засыпать — это звучит только так, земляные работы. Вроде как тяжелый труд, а на самом деле даже трубы укладывать приезжала другая бригада. Контролировал этот процесс свольный бригадир Прохор, Кент Лянченко, с которым каждый обед они регулярно выпивали. Только если прораб потом продолжал работу как ни в чем не бывало, то сам Прохор в невменяемом состоянии обычно засыпал на территории, где придется. И никакого контроля над бригадой, делай полдня что хочешь. Надо ли говорить, что в эту бригаду мне прямо-таки отчаянно, да зуда в руках захотелось. Хотя и не зуд это вовсе был, а последствия работы с чертовым отбойником. Посмотрим завтра, надо будет обязательно зайти к Лянченко, а бутылка водки мне в этом разговоре мне поможет. Закончив работу и переодевшись, мы с медвежонком и с двумя другими новыми приятелями отправились на автобус, ехать назад в наши пенаты. Столовка спец, к Комендатура уже не работала, но моя новая знакомая буфетчица меня впустила и продала остаток своих пирожков в количестве 6 штук. Сложила в целлофановый пакет и даже подписала их моим именем, когда поняла, что есть прямо сейчас я не собирался, и буду класть сдобу в холодильник, чтоб позавтракать уже утром. Пока закидывал на кухне пакет с пирожками, наткнулся там на здоровенного волосатого детину лет 40. Тот стоял возле открытого холодильника, рассматривал задумчиво его содержимое и чесал волосы на груди, что пробивались через декольте майки алкоголички. Покосившись на мой пакет, тот хотел было что-то сказать, но смолчал. Я же пожал плечами, принял душ и остаток вечера провел в тренировках во дворе. Поверка. Сон. Глава 13. 5 октября 1988 года. Спец. Комендатура. Г. Зеленоград. Святослав Степанович Григорьев. Всю прошлую ночь мне снилась Авриль. Да чего там, далеко не только Авриль. Сексуальное воздержание в молодом теле начало активно сказываться на психике, и сознание принялось сигналить своему хозяину во сне. Мыл. Хозяин, пора бы уже немного спустить пар. С этими мыслями, а еще с эрегированным половым органом, я и отправился в душ. Одевшись по спорту, я двинул на первый этаж за отложенными в холодильник пирожками, прикидывая, как мне справиться со своей интересной проблемой. В Зелике знакомиться в выходные с кем-то в надежде, что мне тут же дадут. Вариант был так себе. Так и так выходило, что надо делать все, чтобы через выходные меня отпустили в город. Иначе просто задымлюсь так, что увидят даже в Ватикане и подумают, что кто-то выбрал нового папу. А там уж ковриль под бочок, на кухне за длинным столом сидели трое мужиков. Заглянув в холодильник, я немного подзавис. Моего пакета с пирожками там не было. Я уж было хотел открыть створку соседнего холодильника, но не стал. Я точно помнил, что оставил сдобу именно тут, и теперь ее не было. Переведя рассеянный взгляд в сторону стола, пропажу удалось обнаружить. Во главе стола сидел вчерашний здоровяк и с наслаждением, громко чавкая, поедал мои пирожки прямо черт подери из моего же подписанного пакета. Хмыкнув, я сел по правую руку от мужика и посмотрел на того внимательно, но тот никак на взгляд не отреагировал. «Приятного аппетита!» — криво улыбнулся я мужику. «Угу!» — пробурчал он в ответ невнятно и продолжил жевать, расфокусированно смотря куда-то вглубь комнаты. «Дружище, вообще-то это мои пирожки, на пакете написано же, слава студент!» — указал я пальцем на надпись на целлофане. «Знаю. И чё?» Повернул свое лицо в мою сторону мужик и посмотрел угрожающе, при этом продолжив жевать, а его чавканье стало меня подбешивать. Ничего, дальнейшее произошло за долю секунды. Вот я выбрасываю правую руку с раскрытой ладонью в сторону горла троглодита, резко отдергиваю ее назад, а мужик уже держится двумя руками за подбитую гортань и громко хрипит, упершись локтями в стол. «Что ж вы так неаккуратно?» Встал я и подошел к нему сзади, похлопав мужику по спине, а потом перевел взгляд на двух невольных свидетелей произошедшего, сидящих с нами за столом напротив. «Вот так, мужики, аккуратнее надо есть, а то подавитесь как он. Ешь раз, сука, возьмешь мои вещи, я в кадык ударю уже кулаком. Усек, в бутырке я уже посидел, ничего страшного. Понял, падаль?» Прошептал я на ухо хрипящему мужику так, чтобы только он меня услышал. Разогнулся, еще раз хлопнул тому по спине, взял оставшийся целым пирожок, откусил и вышел из кухни, насвистывая мурку. «Слушай, Рязань, а чё за мужик у нас здоровый такой, волосатый, лет 40 на кухне вечно трется?» — спросил я своего нового приятеля уже в автобусе, едя на работу. «Проглот, что ли, которому ты сегодня в гортань пробил?» — хохотнул Лёха. «Уже в курсе?» «Конечно, и начальник оперчасти в курсе, можешь не сомневаться», — еще раз хохотнул Лёха. «Это Вася Глотов. Вечно жрет как не в себя, смотрит на кухне, кто кладет чего в холодильник, и объедает самых беззащитных. Так что не знаю, как это все кончится, но я в этой ситуации полностью за тебя. Его терпели только потому, что кто-то побаивался, а кто-то не хотел связываться, чтоб с оперчастью проблемы не иметь. И что, никто так ни разу и не наказал его? Мастера спорта по борьбе?» — хмыкнул Рязань. «Да ешь и такого здорового, он ж из зала не вылезает. Дураков нет, мастера спорта тоже люди, Леха, из плоти и крови, как видишь». Но в целом ситуация была понятна. Проглот увидел во мне молодого вчерашнего школьника, да еще и новичка, и решил, что мишень я максимально подходящая. Ну что сделает обычный пацан, если увидит, как такой здоровенный Вася жрет его пирожки? Да ничего, потрется и свалит, как и большинство. Только вот мой внешний вид снова сыграл дурную шутку, как это бывало и раньше с моими оппонентами. Ну, а по-другому я себя повести в этой ситуации не мог. Если бы схавал, да еще и на людях, об этом моментально узнала бы вся химия. Тот же шпиня с подельниками. И репутации конец. А вот новые проблемы могут только начаться. Слава, а ты же тоже вечерами... Ну, это, начал говорить сидящий от меня с другого бока медвежонок и замялся, ну вроде как боксируешь. Да, держу себя в форме. А что, а можешь меня научить, а то я большой, а бить не умею, слегка даже покраснел пацан, только бороться. Зато в окна толкаешь отлично, фыркнул я, подходи после работы во двор, заодно будет с кем поспаринговаться, только лапы из зала зацепи, а то мне все руки отсушишь. О, и я с малым подтянусь. Загорелся Рязань. На работе ничего нового не происходило. Попив чайку, мы с мужиками отправились по своим делам. Они копать, а я на отбойник. Гореть этой адовой машине в аду. Конца и краю асфальту, а значит и работе не было. Так что в наш вагончик я вернулся изрядно упаханным. Ведь, угости бутербродом. А то пирожки мои на обед заготовленные сточил один наглый проглот на химии. Скинув фуфайку, обратился я к товарищу. Да, ребята рассказали, как ты борца уработал одним ударом, хмыкнул вольно и протянул мне пакет, вот, столичная, как и обещал, а бутеров на всех хватит, колбасы и сыра вагон, мне остальные ребята по 2 рубля скидывают, и я закупаюсь на неделю, благо есть где, тогда вот, достал я из кармана деньги и протянул мелочь, а за пузырь спасибо, ща умоюсь, перекушу и клянченко двину как раз, раздетый по пояс выскочил наружу и подошел к кранику, обмывшись ледяной водой громко фыркая, обтерся сухим полотенцем и вернулся в вагончик, где мне тут же был вручен кусок белого хлеба с зеленью, сыром и сервелатом. А во, сегодня коньячный сервелат, охнул я, припоминая цены за палку такого продукта. По-любому выходил больше 3 рублей, а то и 4, а денег то точно хватит на такие харчи, забудь, махнул рукой Виктор. Дядя для завгастронома компьютер с огромной скидкой подогнал. Мы там всей семьей закупаемся по дешевке списанными продуктами. Не наживаться же мне на товарищах теперь, вкусное, кивнул я, быстро проглотив один бутер и потянувшись за вторым. Молодой организм жрать хотел регулярно. Еда в утробу уходила как вода в сухую землю. А главное, не грамма жира, ну я пошел, махнул я мужикам. Кинул водку в карман надетой робы и поспешил в сторону места дислокации прораба. «Валентыч, можно?» Постучавшись, я открыл дверь и застал двух мужиков с граненными стаканами в руках, прораба и второго, с длинными усами как у Будулая и с лысой как коленка башкой мужчиной неопределенного возраста, но наверняка где-то за 50, у которого все признаки алкоголизма, как то, круги под глазами, нездоровый цвет лица и далее по списку были, так сказаны, написаны на челе. Очевидно, это и был товарищ по совместительству собутыльник Валентиныча Прохор. Молодой, чего надо, дверь закрывай, дует же, приглашающе махнул рукой прораб, и я зашел внутрь. Ходят тут всякие, не пожрать нормально, проворчал Прохор и в 2 глотка осушил на секунду зависший в воздухе стакан. Завязывай, Прохор. Слава, парень неплохой, улыбнулся начальник и тоже сделал глоток, но аккуратный, на 2 пальца. Вчера корешка своего, которого шпиня с гоп компанией в карты обул от долга отмазал, ну и прикрыл всех грамотно, поймав мой удивленный взгляд, Валентиныч хмыкнул, чего глаза пучишь, это моя вотчина, думаешь не знаю, чего тут происходит, и, что уркаганы тут катран в бытовке устроили, так если знаете, чего не пресечете, удивился я с урками не связываюсь, поморщился прораб, пока они сами в бутылку не полезут, пусть играют. Все лучше, чем на стройку таких пускать, Валентиныч задумался, смотря невидящими глазами куда-то вдаль своего вагончика, но быстро отвис, допил остатки водки и поднял на меня взгляд, так ты чего пришел, вот, я достал из кармана и поставил бутылку водки на стол с громким стуком, о, обрадовался Прохор, схватил мой подгон руками, открутил крышку, обнюхал, хорошая, не полинка, лихо разлил по стаканам белую жидкость мужик. Прохор, ты бы не увлекался, опять уснешь и свалишься откуда-нибудь. А, отмахнулся мужик и профессионально соорудил себе бутерброд с черным хлебом и килькой в томатном соусе. Пол-литра водки для русского человека есть первоначальная и, я бы даже сказал, естественная норма. Чего хотел то, спросил и потом кивнул на бутылку прораб. Не говори, что просто пузырь нам поставить и уйти. Хотел проситься в бригаду к товарищу Прохору, кивнул я на жующего нехитрую снедь мужика, а то все мои товарищи по бытовке у него трудятся, да и скучно асфальт долбить, душа просит лопату, за это надо выпить. Довольно кивнул Прохор и поднял стакан, а чё, парень с пониманием, нам такие нужны, беру, Валентиныч, ага, с пониманием, внимательно посмотрел на меня начальник, не по годам с пониманием, этого и боюсь, берем, у меня как раз не комплект, ну, давай за перестройку, будь она неладна, стоило Валентинычу поднять стакан, как Прохор тут же шмякнул своим стеклянным изделием о его, раздался громкий звон и вот уже кадык моего потенциального бригадира быстро задвигался вверх-вниз, отправляя горючку в желудок. «Ладно, иди», — махнул мне Валентиныч рукой, — «сегодня закончи с асфальтом, а завтра тогда к Прохору». «Так и быть, кто у вас там посметливей?» «Витя, вот Витя тебе все и расскажет, чего, куда и как». «Да, Витя молодец, а давай, Валентиныч, за...» «Дальше я уже не слышал». Так как вышел наружу, договориться вышло как-то очень легко. Повезло, что алкаш Прохор был у Валентиныча. Пожав плечами, я отправился к месту работы. Обеденное время подходило к концу. Ну, а по приезду в нашу общагу, прямо возле комендатуры меня уже ждали. Точнее ждал, среднего роста мужик под полтос, с усами щеткой и волнистыми черными с сединой волосами. Но главное было в нем не это. Главными были серые внимательные глаза, от которых казалось никому и ничему не укрыться, заместитель начальника по оперчасти, Хвальнов Сергей Петрович собственной персоной, Григорьев, махнул он мне рукой и бросил в урну докуренную папиросу, ко мне зайди, скомандовал он и скрылся за дверью штаба, ну удачи, Славян, хлопнул меня по плечу Рязани и двинулся дальше в сторону нашей общаги, понимая, что ничего хорошего от этого разговора ждать не приходится, я мысленно вздохнул и побрел за ментом в его кабинет. Обстановка внутри у нашего главного опера была обычная, я бы даже сказал классическая. Совковая мебель коричневого цвета и стол с резным письменным набором. Видимо, какой-то зэк отблагодарил начальника сей изысканной поделкой из дерева. Где-то неделю убил, чтоб угодить шефу, прикинул я. Из необычного, пожалуй, на столе лежал свежий номер советского спорта, а также на стене висел вымпел московского «Спартака». Начальник наш явно интересовался футболом или хоккеем. «Присаживайся, не переживай», — дружелюбно указал на стул напротив начальник, «хочу пообщаться с тобой не под протокол, понять, что ты за человек, ну и пару вопросов задать». «Спасибо», — я присел и внутренне подобрался, не обманываясь на дружелюбие мента, «что за вопросы?» «Да их, собственно, ровно два», барабаня пальцами по столу. Опер начал внимательно меня разглядывать, чего случилось на объекте, в чем суть конфликта, ну и главное, рукоприкладство в общежитии. Ты, Григорьев, решил на зону обратно уехать или тебе не объяснили как и чего тут можно делать, а чего нельзя? Нет, начальник, все разъяснили, удивило меня как опер без всякой злости и с юморком начал довольно неприятный для меня разговор. Мудрено так, вроде наехал, а вроде чисто из любопытства интересуется, как о чем-то несерьезном, типа пошалили и все, хватит ерундой заниматься, детишки, тогда в чем дело, два конфликта сразу и в обоих ты фигурант, Григорьев, если без протокола, начальник, пожал я плечами, в первом случае я вообще не при делах, молодого пацана разули на бабки, тот голодал месяц, копил долг, пришел деньги отдавать, а его решили дальше разводить, ну мальца вспылил пацан, я и вмешался, не дал случиться непоправимому, уладил конфликт, спас социалистическую собственность от порушений, провел разъяснительную работу на местах, ты я смотрю хохмач, Григорьев, Аркадий Райкин, хмыкнул Хвальнов, а если мне завтра Лянченко накатает заяву и чего мне с этим делать, не накатает, покачал я головой, конфликт улажен, компенсация господину прорабу предоставлена, ага, компенсация, я так понимаю, это пузырь, Хвальнов звонко щелкнул пальцем себе по шее в международном жесте, не понимаю о чем вы, Сергей Петрович, покачал я головой, вопросы о том, где я достал пузырь в условиях дефицита мне точно были не нужны, ну-ну, покивал головой мент и достал пачку папирос, а Глотова за что избил, я, избил, сделал большие глаза, мастера спорту по борьбе, он только через час разговаривать смог, не обратил совершенно никакого внимания на мою пантомиму начальник, просто не поверил в нее, а если бы ты горло ему сломал, умер бы этот кретин тут и пиздец всем, об этом ты подумал, ты на зону, меня бы, вздрючили бы короче, думать надо головой, а не бить, понятно, что он был неправ, Красть у своих товарищей еду паскудство полное, но зачем из этого еще большие проблемы устраивать, тем более драку. Не сломал бы я ему горло, мрачно ответил я, и не бил его, ладошкой считай погладил, для ума. Я все понимаю, Григорьев, Хвальнов закурил и выпустил облако дыма под потолок, ты только с тюрьмы. Парень спортивный и молодой, привык, что ответку надо давать, но и меня пойми, любой кипиш с меня или с начальника спросит руководство, почему не пресекли, почему вовремя не среагировали, понимаю, ну а раз понимаешь, то и хорошо, два залета за короткое время это много, но третий будет у тебя, Слава, последним, уедешь на зону, понял меня, понял, только еще раз, в первом случае я просто другу помог, ничего там по сути и не было, а во втором, какой-то хер ел у меня на глазах мои же пирожки и еще и нагло хамил в ответ. Мне что было делать, хавать, или бежать к вам заяву катать? Вот и накатал бы, стукнул ладонью по столу начальник, а потом помотал головой, хотя от тебя заявы поди дождешься. Но просто зайти мог бы вполне, ага, и стать не студентом, а стукачом. Нормальный вариант, хмыкнул я. Я так понял, что на тебя где наедешь там и слезешь. «Да, студент», — улыбнулся мне беззлобно начальник, «ладно, иди в комнату и скажи своему старшему, что побеседовали конструктивно мы с тобой, скажешь ему нормально все, а то беспокоиться за своих соседей работяг, за тобой буду следить внимательно теперь, сам виноват, но помни, я человек справедливый, все понимаю и вижу ты тоже парень смышленый, может и правда выводы делаешь, но на пару недель о выходных можешь забыть, свободен». «Сергей Петрович, разрешите вопрос?» Поднялся я со стула. «А вы за футбольный «Спартак» болеете?» Кивнул я на вымпел. «Есть такая слабость, с детства. А что, ты тоже?» «Типа того», хмыкнул я и, попрощавшись, вышел из кабинета. Вывод из встречи был на поверхности. Контора работала хорошо, всю информацию оперативно слили. Даже про бутылку он то ли знает, то ли догадался, зная о слабостях прораба. На своем месте человек это точно. «Теперь надо быть осторожнее», — войдя в общагу, заметил медвежонка. «Ты куда собрался? У нас же тренировка намечалась, в спецчасть вызывают». К Хвальнову, немного испуганно посмотрел на меня Миша. «Я только оттуда. Тоже про конфликт со Шпиней спрашивали. Там без протокола. Так что расскажи все как было. Один хрен опер все уже знает. Не переживай, потом объясню Чокова. А через часок жду на турниках с лапами». «Постучим», — хлопнул я парня по спине и пошел переодеваться и мыться. Глава 14. 6 октября 1988 года. Спец. Комендатура, Г. Зеленоград. Святослав Степанович Григорьев. Медвежонок вернулся с разговора с Хвальновым слегка задумчивым. Как выяснилось, начальник особо не стал нагружать деревенского пацана, предупредив лишь, чтоб тот больше не влезал в подобные катрану блуды, и в случае чего советовался со старшим товарищем, то есть со мной. Не знаю, чем я вызвал такое доверие у Сергея Петровича, но факт остается фактом, так и сказал, советуйся сперва со старшим товарищем. Так если все ровно, тогда ты чего такой задумчивый, ткнул в бок я медвежонка, который и правда меня будто бы слегка сторонился и старался в глаза не смотреть. Слав, я тебя уважаю, вот, и все такое, но как ты мог мне такое сказать, ну, говорить как есть. «Получается, я крыса, коли так», – зачастил Михаил, активно маша лапищами, – «я, получается, сдал всех, а стукачем я не был и не буду, я тебя очень уважаю, и деньги за еду верную, но оперу все рассказывать и стучать я больше не собираюсь». Вот, медвежонок улыбнувшись, я подошел и положил руки ему на предплечье, чтоб удобнее было заглянуть парню в глаза, «выдохни и послушай, ты не стукач, только в том случае, если ты под протокол даешь показания или сдаешь кого». Только тогда к тебе могут возникнуть претензии. Я уже был на приеме у Хвального и знал точно, что ему известно о ситуации все, и чтобы тебя, дурака, не подвели под раздачу и не посчитали там за мудака, я и сказал, говори все как есть. Но так, Миша, мусора свою работу знают, и если бы ты начал кругля водить, то и вопросов к тебе было бы больше и отношения соответствующие, а поскольку ты человек неопытный, мог навыдумывать и наболтать лишнего, чего нам всем не надо, а в первую очередь не надо тебе самому. Ты сыграл роль простого деревенского парнишки и чутье опера не возбудилась на тебя, не увидела в тебе человека проблемного, а это, брат, в нашем деле самое главное, не быть у опер части на карандаше, потому как будь завтра какая делюга, тебя первого и дернут, раскрутит и поедешь ты в холодные дали вместе со своими товарищами». Видно было, что постепенно у медвежонка отлегло. Мои слова попали в благодатную почву, но я решил развить успех, не хотел оставлять в душе у пацана эти несомнения на мой счет. «Ты пойми, в залупу лезть не надо, когда можно разрулить ситуацию в диалоге. Это тонкие линии, поймешь все потом. А пока хороший тебе совет дали. Слушай старших товарищей и делай, как они советуют». «Я так-таки тебя старше», — фыркнул медвежонок, окончательно приходя в чувство. «И больше», — хохотнул я и хлопнул ему по пузу, «но ты меня понял. Давай в душ, перекуси и скоро тренировка». Дальше вечер прошел плодотворно, ставили медвежонку ударную технику. Сперва по воздуху с небольшими гантелями, зажатыми в руках для утяжеления. Бил Мишеня сперва бестолково, вечно норовя согнуть кисть. Но потом разобрался, и даже понял основы работы ног и поворота корпуса. На лапах все снова стало плохо. Казалось бы, простая связка, джеб-джеб, кросс, но и тут для новичка таится проблема. Они не чувствуют дистанцию. Сильно длинный шаг передней ногой и кроссом максимум получится оттолкнуть противника, а не ударить. Сильно короткий шаг передний, придется к оппоненту тянуться. Так что учил парня использовать джеб передней рукой больше для чувства дистанции, а вкладывались уже в мощь кросса. Впрочем, тычки передней у этой туши были настолько мощными, что чувствовалось даже через продавленные по центру десятками тысяч ударов советские боксерские лапы. Первый день на работе вышел отличным. Коллектив помимо Мелкого, Медвежонка, Рязани и Виктора состоял из еще дюжины человек, преимущественно сиженных, что неплохо. Цели у ребят были такие же, как у меня: поменьше работать, побольше балдеть, по возможности хорошо устроить свой быт, а может где-то и срубить по-легкому бабок. В общем, за любую работу лишь бы не работать. А работа у нас была именно такой, не бей лежачего. Основную и тяжелую часть задач делает трактор с ковшом. Наше дело потом подровнять траншею и засыпать туда песок. Потом укладывать трубы прибывает уже другая бригада, а мы курим. Только по названию работа тяжелая, на самом деле одни плюсы. Никто не контролировал этот процесс, кроме Прохора. Он был человек хоть и бывалый и водил долгую и очень интересную дружбу с Валентиновичем, но бухал как конь. Прораб то меру знал и пить умел, а вот Прохор после обеденных возлияний приходил обычно в Зюзю. И это если вообще приходил, а не отрубался где-нибудь на объекте. «У нас случай был месяц назад», — рассказывал после обеда Витик, «пока мы сидели без дела и курили недалеко от работающего трактора, Прохор в очередной раз поддал у шефа и сморило его. Ничего умней, чем подняться на пятый этаж и залечь там возле балкона, он не придумал. Ну и повернулся неудачно во сне, а балкона то еще нет. Бетонный язычок ничем не огроженный. Ну и человек 10 наблюдали потом его полет. Поломался?» — присвистнул я удивленно. «Ага, куда там?» — заржал Рязань. «Алкашей бог бережет. Даже не ушибся. Поднялся на ноги, глаза шальные, наорал на подбежавших мужиков и пошел, покачиваясь, на объект. О, смотри, очередной покупашка едет. Мимо нас проехал ИЖ-2715, в простонародье прозванный «пирожок», двухместный с зеленым кузовом. Тут надо заметить, что здание, которое мы доделывали, съело за 15 лет неспешной постройки уже два капремонта, и финишная отделка включала в себя довольно прибыльные заграничные материалы: плитка, сантехника, светильники и т.д. Поэтому желающие приобрести различный дефицит находились всегда. Если само здание кое-как охранялось, то земляные работы были всегда в стороне от внимательных глаз охраны и руководства. Только при мне днем забрело уже три клиента, которые интересовались насчет того, можно ли приобрести чего интересного. И мои новые друзья, по их рассказам, ухитрялись снимать только что положенную плитку и другие предметы на продажу. Деньги небольшие, но постоянные. Виктор участия в этом не принимал. «Мне и на воле хорошо», — говорил он, но на происходящие глаза закрывал. И точно не стучал. Раз за столько времени проблем у пацанов не было. «Жаль, что на склад не попасть», — вздохнул и проводил пирожок грустным взглядом Антон Малый. «Пару раз приходили покупашки, готовы были забрать все, что дадим. Можно было бы серьезно навариться. А что мешает?» — посмотрел я на парня. «Да не вскрыть его незаметно. Ворота выходят прямо на дорогу, и с нескольких бытовок рядом видно будет, что кто-то залез. Плюс риск, что мимо пройдет кто и заметит, что вскрыты замки». «Ага», — кивнул Рязани и дополнил Малого, — «только в присутствии прораба можно забрать оттуда нужные материалы. Представь, что каждый наличник и ручка, Все забугорные, смесители, плитка, двери, и там этого добра по самую крышу. Короче, все есть, но не про нашу честь. Ха, с дороги говоришь, видно, ухмыльнулся я, покосившись на громко работающий неподалеку от ангара отбойник. Пойду-ка я прогуляюсь, пацаны, по малой нужде. Я поднялся и двинул вокруг ангара. Как я и полагал, не берущейся крепостью тот не был. Основание в 1,5 метра кирпича, на котором крепилась железная конструкция, а на ней крыша. Да, двери и ворота были видны отовсюду, а вот задняя часть была закрыта репейником и другой растительностью высотой мне чуть не по грудь. За долгое время строительства кусты эти подросли прилично, и никто и не думал ими заниматься. Все, что надо было сделать, это в момент работы на отбойном молотке пробить дыру в задней части ангара и пролезть внутрь. Посмотреть, что именно из ценного находится там, и сделать пару-тройку заходов, чтобы вынести максимальное количество дефицитных материалов. Ну, кого заинтересуют пары работников, несущих плитку или смесители на строительных носилках, а уж заныкать ништяки под трубами в траншее, вообще плевое дело. Ну что, мужики, есть у меня идея. Широко улыбаясь, подошел я к своим пацанам. Это без меня, махнул рукой Виктор и отошел куда-то в сторону, а я присел рядом с Рязанью, Медвежонком и Малым, и обрисовал свою идею. Работаем по двое, делов-то, лом и кувалда. Пока шумит отбойник и Прохора нет, долбим стену, вынимаем кирпичи и в обед тащим к траншеи ништяки, пока все хавают по бытовкам, а потом ныкаем их под трубами подальше от объекта. А если дыру заметит, так аккуратно работаем, кирпич не крошим, так, чтоб можно было обратно заложить, сбоку цементом пройтись и нормалик. Если что, вынуть снова легко будет, хмыкнул я, облизав пересохшие губы. Ну и клювами не щелкаем, ждем покупашку, чтоб не по чуть-чуть брал, а забрал все, что дадим, и еще попросил. Кто за парой ручек приедет, строго на хрен шлем. Это не проблема, в стране дефицит, зарубежная с руками оторвет каждый второй. Лишь бы было что продавать, все купит. Ну и вот, работаем, товарищи, как завещал дедушка Ленин. Хлопнул я Медвежонка по плечу и довольно улыбнулся в предвкушении и азарте. И да, дыру делаем не шибко большую, так, чтоб Малый пролез впритык, он изнутри нам подавать будет. Это я могу, довольно раскраснелся Антон, расправив щуплые плечи. Ну ты голова, студент, а то, сегодня у нас пятница, значит, начнем с понедельника, на работу с дырой плюс-минус пара дней, так как Прохор надирается только после обеда, а пока долбим, ждем покупашку и клювами не щелкаем. Поднялся я, стряхивая с робы пыль, предлагаю это дело обмыть чайком. Прохора все равно нет, возражений не было, и мы, весело перебрасываясь шутками и громко смеясь, отправились в нашу бытовку. После рабочего дня на территории комендатуры меня снова встречал Хвальнов. Мужик смолил папиросу «Наша марка», а сам что-то читал в свежем номере «Советского спорта». «О, Григорьев, подойди», — приглашающе махнул рукой опер. «Это уже становится доброй традицией», — улыбнулся я Сергею Петровичу, а сам стал крутить в голосе мысль о том, мог ли кто-то за полдня стукануть оперу о моем плане экспроприации фурнитуры и кафеля. По всему выходило, что вряд ли. Рязань и Малый сами имели рыльцу в пушку. Медвежонок был наивен и идеен. Виктор вообще не в курсах. Да и на глазах у меня был. Никуда особо не отлучался. Внутренне успокоившись, я кивнул на газету в руках Хвального. Что интересного пишут? А, да во вторник «Торпедо», «Спартак» играют. Вот, читаю о предстоящем дерби статейку. Как думаешь, дернем автозаводцев? Хохотнул Хвальнов. Видно было, что вопрос риторический и, по его мнению, ответа не требовал. Я же напряг памяти вспомнил, что в октябре 88 го «Спартак» проиграл 0-2. Матч отлично отложился в памяти, потому как потом в газете какой-то журналист сочно расхваливал братьев Савичевых, которые забили по голу. Или кто-то один из них забил, этого я точно не помнил. Вы же не из-за «Спартака» меня тут караулили? Веришь, нет, а я тебя и не караулил. Просто вижу в окно, народ с работы вернулся, вот и решил спуститься к контингенту. Хвальнов затянулся в последний раз и выкинул в урну бычок. Так вот, готов ли ты, товарищ Григорьев, грехи свои отмаливать, из штрафников на хороший счет у администрации записаться? Увидев мой молчаливый вопросительный взгляд, Хвальнов пояснил: не напрягайся, завтра суббота, ты не в городе, с утра привезут рубероид, нужны помощники, перетащить его в подвал, если поможешь, через пару неделек может и выпишу тебе вольную на выходные. Ну, потренироваться и тяжести покидать можно, пожал я плечами, а потом подумал, и хитро прищурившись, спросил: «Сергей Петрович, а хотите пари?» «Какое пари?» – вопросительно приподнял бровь опер. «Спартак, Торпедо, если счет угадаю точный, вы мне на следующую неделю уже бумагу выпишите, на выходные в город. А ты что, предсказатель какой-то, волшебник?» – хмыкнул мужик. «Разбираюсь хорошо в футболе», – усмехнулся я в ответ. «Можете хоть со своими товарищами на бутылку поспорить. Прогноз дам точный, и вы в наваре будете, и я. Ну-ну, а если не угадаешь?» «А если не угадаю, готов месяц без выходных пахать как проклятый. Что скажете, то и буду делать. Ну, давай попробуем», — азартно протянул мне ладонь Сергей Петрович. 2-0. «Торпедо победит», — увидев, что Хвальнов готов расхохотаться, добавил: «У них братья Савичевы молодые и шустрые. Спартаку будет туго». 2-0. «Сергей Петрович, можете не сомневаться», — я криво усмехнулся и пошел к себе. Меня ожидал душ, легкий ужин и тренировка с ребятами. 10 октября 1988 года, спец. Комендатура, Г. Зеленоград. Святослав Степанович Григорьев. Выходные прошли на редкость несобытийно. Всю субботу с перерывом на обед я и еще несколько мужиков, которым, как и мне, не повезло вырваться на выходные в город, таскали в подвал рубероид. Упахался так, что вечером на тренировку просто не было никаких сил. Воскресенье же я посвятил себе любимому. После завтрака сгонял в парикмахерскую, а потом отъедался в кооперативном кафе, шлифанув сытный обед двумя молочными коктейлями, которыми никак не мог напиться. Ну а потом, сгонял-таки на маленькую Веру в местный кинотеатр. Вторую часть фильма, правда, пришлось смотреть под громкое пыхтение по правое плечо. Медвежонок, увидев голую грудь актрисы Натальи Негоды, настолько набрался впечатлений, что затихнуть уже не мог до самого конца картины. Да чего там, я и сам чуть ли не дымился. Молодость, гормоны, сил никаких уже нет. Потому в следующие выходные железно решил разыскать Авриль. Ну, а в понедельник мы приступили к делу. Я с медвежонком нырнули в кусты после обеда и аккуратно стали долбить кирпич, вытаскивая по возможности целые куски кирпича под громкий шум отбойников, который в эти моменты казался нам божественной музыкой. Здание было временным, так что кладка оказалась не толстой и, по правде сказать, сделанной на отвали. То ли цемент пожалели, то ли большую часть, как это полагается, свистнули. На пути назад заметили, как Рязань толковал с каким-то типом в небедной одежде явно импортной, за спиной которого расположился новенький баклажановый пирожок. «Яща, покури», — хлопнул я медвежонка по плечу и почапал к этой парочке. «Готов ставить ржавый гвоздь против новенького отеля Мариот. Рязань нашел нам покупашку. Правда, дойти не успел». Модник пожал руку моему коллеге и нырнул в салон авто. «Рязань, покупашка?» — подошел я к товарищу, и мы вместе проводили взглядом отъезжающий за территорию стройки автомобиль. «Ага, готов взять все и сразу сколько дадим», — кивнул парень, — «как ты и советовал. Забились на 6 в пятницу вон там», — кивнул он в дальнюю часть рва за пределами стройплощадки, — «стемнеет как раз». «Нормально. А чё по цене?» «Да чё по цене?» — парень неопределенно махнул рукой, — «и мы двинули к нашим. Мы ж не знаем, чего на складе и чего сможем утащить. Навьё он возьмет все. Фурнитуру, плитку. А по цене на месте порешаем». «И то верно», — кивнул я. «Завтра вы с малым пойдете. Там немного осталось долбить. Мы то, что выковырили, на место вставили. За кустами не видно ни хрена. Ты, кстати, с малым давно кентуешься? Да считай, как к нам подселили. 4 месяца. Веселый пацан. Без понтов. А что, есть повод понтоваться?» «Не понял я». «Так это ж химия зеленоградская. Тут каждый второй не просто так именно в ней оказался», — фыркнул Рязань. «У Антона батя какая-то шишка в Авире, тут в Москве. Считай, все поездки за рубеж через них. Визы ставит. Нехило», — присвистнул я и в памяти зарубку поставил. «Гондон он, а не батя», — зло сплюнул малый, который конец разговора услышал. «Ведь мы уже как раз подошли к пацанам, мать только похоронили, как он новую бабу домой притащил, а ей 25, она меня на 4 года только старше. Так ты из-за этого в форточку полез?» — фыркнул я, решил привлечь внимание. «Да ну», — неопределенно пожал плечами малый, слегка покраснев. «Короче, свалил я от них к другану в Тушино. Бабок дернул мальца на дорожку как компенсацию и свалил. Ну и бухали мы там по-черному. А когда бабки кончились, решили у дядьки этого друга немного занять. А дядьки дома, очевидно, не оказалось, и пришлось вместо двери заходить через окно». «Понятно», — кивнул я, а малый лишь пожал плечами, А чё батя с тем дядькой не договорился то, я ж говорю, гандон он, решил, что труп меня исправит и сделает из меня человека, вот и дал делу ход, но проконтролировал, чтоб в зелик на химию засунули, гандон, короче, о, смотри, славян, проглот идет. Я повернул голову и встретился взглядом с мужиком, из-за которого недавно имел неприятный разговор в оперчасти, тот в ответ смотрел хмуро и злобно, явно ничего не забыл, но пока притаился. Гляди, брат, пока оперчасть о конфликте вашем помнит, он ответку давать поостережется, но неделя-другая и лучше оглядывайся, посоветовал Рязань, я такие взгляды уже видел, ничем хорошим эти гляделки обычно не заканчиваются, а на следующий день мы как Энди Дюфрин в «Побеге из Шоушенка», фильма, который еще не вышел, пробили таки дырку в свою пещеру сокровищ, а ничем другим этот ангар назвать было нельзя, как рассказал малый, немедленно слазивший внутрь на разведку, с той стороны стены под самую крышу все было забито коробками. «Тогда завтра таскать и начнем», — подытожил я результаты нашей работы, и мы с товарищами, а наверное уже скорее с подельниками, отправились в бытовку переодеваться и готовиться к поездке домой, в родную, в комендатуру. «Вот скажи мне, Григорьев, как, ну как, Черноморец, Кайрат, Металлист, три кряду победой так обосраться с торпедо в Москве?» — недоумевал вечером в среду Хвальнов, встретивший меня прямо у КПП после работы. «А ведь я тебе не поверил, думал, шутки шутишь, все мозговал, как тебя на этот месяц занять, что, даже ни с кем не поспорили?» С притворным сочувствием посмотрел я на опера. «Как не поспорить? Поспорил, блин, на свою голову», — злобно зыркнул он на меня из-под кустистых бровей, — «с товарищем начальником, на бутылку. Только спорил я, что Спартак победит, а он на то, что победит торпеда. Говорю же, не поверил тебе. Ну, тут уже дело ваше», — развел я руки в стороны, — «но насчет нашей договоренности. Да будет тебе бумага, будет», — махнул зло рукой Хвальнов и двинулся к штабу. «У старшего комнаты после работы получишь. Но мы с тобой еще поговорим, Григорьев», — ткнул он пальцем в мою сторону и скрылся за дверью. Я же, довольный, пошел в сторону нашей общаги. Выходные я получил. Коробки с фурнитурой таскать и ныкать под трубой мы начали. Жизнь становилась все лучше и лучше. Глава 15. 13 октября 1988 года. Спец. Комендатура, Г. Зеленоград. Святослав Степанович Григорьев. В четверг во время обеда меня на два слова из бытовки вытащил на пару слов наш вольный Витик. «Слав, ты парень нормальный, спортивный, боксер, говорят, да еще и каратист. Мишеню вон учишь», — начал издалека Виктор, говоря полушепотом и протирая платком залысину на голове, вспотевшую после бутеров и кружки горячего чая, — «да и сам ровный парень, несмотря на то, что сидел», — хмыкнул я, — «ты ж не на свидание меня зовешь, Витя. Давай смелее и к делу», — приободрил я мужика. «Короче, у меня есть дядя родной, он кооператор, компьютерами и комплектующими занялся не так давно с другом», — пояснил он, — «а там проблема вышла, друг скоропостижно скончался», — предупредив мой вопрос, Виктор добавил, — «да ничего такого, сердце просто, ну и вот, а кооператив был записан на этого мужика, а жена его, сука, оказалась, у дяди с ней конфликт, а она баба противная, грозится дяде и все такое, а дядя у меня немного того, очкует», — кивнул я. «Побаивается, да», — кивнул он, поморщившись. «Короче, ему надо, чтобы на выходные кто-то с ним поездил, прикрыл на всякий, всего по полдня, с обедой часиков до 6, для спокойствия, ну и чтоб, если что, защитил, готов платить по сотке баксов за день», — и перейдя совсем уж на шепот добавил, — «валютой». «А во», — присвистнул я, — «нехило дядю прижало», — а сам начал просчитывать ситуацию в уме. Судя по размеру гонорара, бабки у коммерса были, да и как бы не было, я точно помнил по прошлой жизни, любая заграничная техника в 88 это золотое руно, тем более компьютеры, а там, где коммерсант видит проблемы, предприимчивый уголовник с опытом всегда видит возможности, видел их и я. «Ну хорошо, только у меня прав нет, водить не смогу», — а сам подумал, что Виктор явно что-то не договаривает или сам не в курсах, не мог коммерс, пусть и трусливый, просто испугаться угроз бабы. Что-то такое уже начало происходить вокруг него, что он так засуетился, что-то, с чем к ментам не пойдешь, но и на самотек свою жизнь и здоровье оставлять тоже не стоит. «Да у него водитель на Волге», — успокоил меня друг, — «ты только оденься попредставительнее, доходи с ним рядом, провожай до дверей, для спокойствия, и все будет нормалик. В будни-то он на виду, среди людей. А вот в выходные по делам мотаться, ну, сам понимаешь. Хорошо, договор. Скажешь тогда потом, куда и к скольки в субботу подгребать. Подмогнем дяде твоему. Хлопнул я товарища по плечу, а пока пошли, еще по чаю пропустим. Прохор сегодня уже к обеду едва ходил, так что вряд ли на объект вернется, можем тут подольше посидеть. 15 октября 1988 года, спец. Комендатура, Г. Зеленоград. Святослав Степанович Григорьев. Неделя пролетела быстро и интересно. Когда работаешь на себя, а впереди ожидает неплохой прибыток, дело спорится особенно хорошо. Прохор на этой неделе ушел в плотный запой и на объекте появлялся редко, причем в основном в первой половине дня. Так что за 3 вечера мы натаскали в наспех организованный секрет под трубами товара, если не на полный фургон пирожка, то где-то близко к этому. К условному времени и месту уже по темноте почапали вместе, вчетвером. Зачем толпиться? Так товар было банально быстрее доставать и грузить в машину. О, а вот и покупашка. Кивнул Рязань на подъезжающее авто и выкинул бычок недокуренной сигареты в траншею. Медвежонок, прыгай вниз, будешь подавать коробки. С моей легкой руки погонял, и медвежонок намертво прицепилась к нашему деревенскому парню. Да и как иначе? Сходство, как говорится, бросалось в глаза. Добрый вечер, меня Сергей зовут. На свет фар вышел давешний молодой мужик. Черные кучерявые волосы, средней длины аккуратная ухоженная бородка, синие джинсы, забугорная рубашка и куртка коричневой кожи говорили о том, что перед нами человек стоял не бедный и за собой следил. Ну что, мужики, удалось чего добыть? Все как договаривались и даже больше. Дядя, улыбнулся Рязань, и мы приступили к делу. По мере того, как коробки извлекались наружу, покупашка Сергей ловко ножиком вскрывал упаковки и проверял товар, подсчитывая и споро записывая ассортимент на бумагу. Итого, ручки дверные 10 коробок, замки 12, кафель югославский 9 коробок, перечисляя загруженное внутрь кузова, Сергей ставил сумму напротив наименования, а как закончил, подвел ручкой жирную черту. Итого, готов за отгруженный товар заплатить 1500. Вот, получите, достал он деньги, отсчитал озвученную сумму и протянул Рязани. Тот уже и руку потянул, забрать наши кровные с довольным видом, но я одернул его. Мало, покачал головой, и накрыл руку Рязани своей, останавливая торопыгу, весь товар забугорный, чистый дефицит, ты его спихнешь раза в 3-4 дороже, я ж так понял, ты не для себя берешь, а барыжить. Молодой человек, что за слово такое барыжить? Поморщился покупашка, я вообще-то честный кооператор, у меня свой ремонтный кооператив. Ну да, все мы тут честные кооператоры, хмыкнул я, и мои пацаны негромко заржали. Давай так, Сергей, ты платишь нам 2000 рублей, и следующую партию в пятницу мы загоняем тоже тебе, а не ищем другого покупателя с более справедливыми расценками. И это без торга. Идет, я протянул руку, а мужик задумался, а потом расплылся в улыбке и крепко сжал в ответ мою ладонь. Приятно иметь дело с деловыми людьми. Слава же, верно? Я кивнул. Хорошо, Слава. Тогда в следующую пятницу буду на этом же месте и в это же время. И вот, он достал и протянул бумажку с телефоном и именем на ней, мой контакт. Если что будет интересное, обращайтесь. Вижу, ты парень интересный, с коммерческой жилкой. Я таких уважаю. До пятницы, он отдал мне оговоренную сумму, прыгнул в тачку и был таков. Ошалеть, покачал головой Рязань, такие бабки прямо из воздуха. Со склада, а не из воздуха, хмыкнул малый. А потом потянул как довольный кот, объевшийся масла, сегодня тогда ко мне поедем, к другу на квартиру, оттопыримся. Славян может с нами? Не, покачал я головой и раздал коллегам их долю, по полштуки нарыло, мне с братом надо увидеться, с лета не видал, пошлите в сторону дороги, машину ловить. И да, мужики, деньги в комендатуре не светим, медвежонок, это тебя особенно касается, деньги спрячь и никому не показывай, ничего дорого. Что могут увидеть, не покупай. Жрать будешь в кафе, делай это подальше от комендатуры. Понял, ага, закивал гривой медвежонок. Тот как сунул деньги в карман, так и держал там руку, сжимая купюры, будто боясь, что те выпадут. И если у меня были по первой сомнения, стоило ли отдавать парню всю его долю сразу, то теперь я немного расслабился. Денег Миша явно таких никогда не видел, наоборот, голодал, а значит по первой будет чахнуть над златом и экономить каждую копейку, чтобы снова не оказаться с голой жопой. А может и не только по первой. Видел я таких, людей не жадных до чужого, но ужасно прижимистых, что касалось их личного богатства. Могли иметь миллионы, а жить в конуре и одеваться в дешман. Машину поймали быстро и за пятак двинули в родную обитель. Приехали по времени один в один с другими работягами. Тормознули, правда, не прямо у КПП, а в километре не доезжая. Дальше добирались пешком, чтоб в оперчасти лишние вопросы не возникли, чего это арестанты шикуют и гоняют на такси. Минут 20 у меня ушло на то, чтоб привести себя в порядок, взять у старшего комнаты лист о том, что на выходные я свободен, одеться и двинуться на выход из здания. И уже проходя мимо кухни, заметил там медвежонка, который в одиночестве сидел за столом и грустно смотрел на стакан с чаем. «Медвежонок, а ты чё сидишь тут?» Подошел я к парню и присел напротив. «Так, а чё делать? Мне же идти некуда. А чё к малому не поехал?» Удивился я. «Так меня и не звали. Чего напрашиваться?» Пожал тот плечами и вздохнул. «Святая ты простота, Миша!» Покачал я головой. «Понаглее бы тебе быть немного. Хотя, может, оно и к лучшему. Короче, поедешь со мной, у меня выходные поживешь. Правда?» Парень повернул лицо и глаза его запылали ярким светом надежды. 10 минут на сборы. Время пошло. Не успеешь, уйду на станцию Крюково ловить такси без тебя», — хохотнул я, глядя, как сверкают пятки моего товарища. Вернулся Потапыч минут через 8. «Нищему собраться, только подпоясаться. В спецчасти указали мой адрес как общее место пребывания на выходные, получили пропуск и двинулись пехом на станцию. Может, так оно даже лучше», — подумалось мне, — «под приглядом и подальше от оперчасти медвежонок точно херни не спорит». На такси за 6 рублей долетели до ментовского отделения в Долгопе, считай, мигом домчали. Минут за 30 отметились у дежурного в отделении, тот что-то привычно записал у себя в бумагах и по темени двинули к моему дому. Благо идти было недалеко. Вечер был чудесный. Или так мне казалось. Кто не сидел, тот не поймет. Тихо, спокойно, вольно. И родные места вселяли ту самую радость, которую не испытывает человек, которого этого не лишали на долгое время. Причем странно, ведь я, Гриша, тут и не был то никогда, вселился уже в больнице. Но, видимо, память славяна заставляла воспринимать это место реально своим родным. До дома оставалось буквально сотня метров, когда из-за спины послышался топот и крик. «Аучи-чи-ла-ла, стопы, народ, закурить есть?» Ситуация была знакома, аж ностальгией повеяло. Гоп-стоп обыкновенный, конец 80-х, чего уж там. Мы как раз пересекали двор и почти дошли до моего дома, а буквально напротив стоял его трехподъездный брат-близнец, возле которого стояла крытая беседка со столиком и лавочками. Днем там мужики играли в домино и шахматы, а вечером местная гопота собиралась побренчать на гитаре и бухнуть чего-нибудь дешевого, типа портвейна. А тут два явно залетных фраера мимо идут в незнакомых куртках. А если мы не свои, то докопаться до нас вообще святое дело. Развлечься — это раз. Очень радует хулигана ощущение, что его боятся. И второе, всегда можно чем-нибудь поживиться. Медвежонок явно напрягся, развернулся и напружинил ноги, как я его учил вечерами. А тем временем из-за кустов появилась тройка пацанов примерного моего возраста. Впереди шел жиганской развязанной походкой их лидер Серега Чижов. «Ну здорово, Чиж», — улыбнулся я парню. «Чиж, непоседа, с которым мы сдружились еще в детстве, оба ходили на бокс, бились по первой в спаррингах чуть не насмерть, а потом из врагов, как это водится, стали закадычными приятелями. Только вот Славка решил в один момент удариться в учебу, а Чиж, выбрал жизнь другую, уличную. Ты, я смотрю, все приключения на жопу ищешь, Серега. Даже иронично, что первым в итоге в тюрьме я оказался, а не ты, Славка. Ты», — обалдел Чиж и замер с открытым ртом. «Я, Славка», — откинулся, — крикнул громко парень и кинулся обниматься. «Ты дурак, Чиж, не ори на весь двор. Хочешь, чтоб все узнали, что их сосед уголовник? Да ты чё, да весь район давно знает. Тут хоть ори, хоть на голову насри. Или ты гасишься? Сбежал? Так мы на раз тебя заныкаем, никто не найдет». «Не сбежал. На химии я, в рабочем лагере. Вот на выходные отпустили», — ворчливо ответил я, но непосредственности и простоте парня улыбнулся. «Чиж и правда мог бы меня спрятать. Этот пацан был плоть от плоти нашего района. Знал все ходы и выходы. Знал, кто чем дышит и как чего достать. Прошаренный парень. Короче, это кореш мой с химии, Медвежонок. Знакомьтесь, Чиши двое местных дворовых ребят сорока и Фин подошли и поручкались с Потыпычем. «Ну, пошли, может, выпьем, расскажешь, что да как», — предложил Серега после знакомства. «Не могу, дома не был с лета, сам понимаешь». «Понимаю, да, ну значит потом», — кивнул Чиш, хлопнув меня по плечу через куртку. «Брата увидишь, привет передавай, соседи же, видел его неделю назад, правда мельком, все ровно у него, лады, я было собрался уходить». Тем более мы уже дошли до подъезда, как остановился и решил уточнить. «Слушай, Чиш, а ты на бокс к Михалычу еще ходишь?» «Ну да, бывает». «Отлично, вот медвежонок, завтра к шести к вам подгребет, последи, чтоб как родного встретили. Парень пока не умеет ни хера, но преисполнен энтузиазма научиться, так что пусть нагрузит его хорошенько, лады, а сам чё не придешь?» «Не понял неудачливый гоп-стопщик, на работу одну подвязали, мужика надо прикрыть из города, короче не суть, выручишь». Получив заверение, что все будет тип-топ, распрощался с дворовыми и в припрыжку заскочил к себе на этаж. «Ну вот она, родная квартира, я достал ключи и открыл замок, обустраивайся, дружище, кухня, зал, две спальни, вещи кидай в зале, спать там же, диван раскладной, белье на верхней полке там же в зале, продукты в комке на станции мы взяли, так что кидай в холодильник, готовить умеешь?» Получив утвердительный кивок, хлопнул его по спине. «А я ща переоденусь и к брату метнусь, меня не жди, могу вернуться поздно», — подумав, добавил, — «могу, правда, и рано, тут как повезет, все, обустраивайся». Расход. Зайдя в свою спальню, включив свет, я осмотрелся. Практически все осталось как было. Вот учебники и тетрадки, вот пенал и канцелярские принадлежности, все на моем рабочем столе. Незастеленная кровать, из которой меня славу достали тем знаковым утром, выдавала чье-то присутствие лишь открытый шкаф и валяющиеся рядом вешалки и несколько предметов одежды. Антон Дорофеев все-таки мудак, мог бы и за собой прираться. Я упал на кровать и посмотрел в потолок, вдохнул полную грудь воздуха и шумно выдохнул. Вот я и дома. Действительно, эта квартира и кровать ощущались родными. От накатившего облегчения и спокойствия накатила сонливость. Вроде даже вырубился на пару минут, но потом открыл глаза, поднялся и почапал к выходу. Пора повидаться с братом, а кроме его нычки в подвале быть ему в пятницу вечером вроде бы и негде. В крайнем случае там точно трется кто-то из его сослуживцев. Подскажут, где старшего своего ловить. Глава 16. 14 октября 1988 года, Г. Долгопрудный, улица Осенняя, Святослав Степанович Григорьев. У старшего брата был подвал в пятиэтажке на улице Осенней, где собиралась его бригада ветеранов афганской войны. Насколько Славка помнил, состояло в ней сперва человек 8, но по мере демобилизации из-за речки количество разрасталось. На момент летнего ареста Славка уже сбился со счета, сколько вокруг сержанта Григорьева крутилось человек, вроде 12, или больше. В любом случае общество ветеранов редко крутилось в выделенном им зале в Доме культуры «Водник», что был на той же улице, где и их нычка. В ДК «Водник» был известный на весь город видеоклуб, в который не совались ни менты, ни местный криминалитет. Кому нужны проблемы с вояками из-за не самого серьезного куска пирога? А вот в самопальном спортивном зале в подвале ребята тусить любили. Днем можно позаниматься, вечером погудить и подраться на ринге. Красота. Постучав в новенькую стальную дверь с глазком, ответа я не дождался. С той стороны громко играла какая-то зарубежная музыкальная композиция, отчего легко можно было сделать вывод, что меня банально не слышат. Найдя взглядом звонок, я нажал на него. Три быстрых и один длинный. Условный знак, что пришли свои. Если с июня ничего не поменялось, кого там черти принесли? Раздался высокий раскатистый бас из-за двери. Знакомый голос, если Слава ничего не путал, принадлежал он Шубе, рыжеволосому веселому парню Сане Шубину, связисту и мастеру по электронике и технике. Славка любил этого 22-летнего парня, тот был компанейским и безотказным. Однажды здорово выручил, когда у Славиного однокашки сломался видак. Шуба пришел день в день, как и обещал, со своим чемоданчиком, в котором покоились непонятные микросхемы, проводки, инструменты. В общем, все то, что помогало рыжему творить свою технократовскую магию. Надо ли упоминать, что видак запахал снова буквально за полчаса колдовства? «Славка, ты что ли?» Открыв дверь, обалдело замер Шубин, а потом раскинул руки в стороны и заключил меня в объятиях. «Мужики!» Славка с зоны откинулся. И что тут началось? Музыка была выключена, Славку обнимали, тискали, били по плечам и спине, казалось, до синяков, и таким макаром под громкие улюлюканья затащили в каморку с накрытым столом, с изрядно подъеденными закусками, а местами и облитым разными напитками и запивками. «Ну, здравствуй, один брат!» На губах сержанта Григорьева, как всегда, блуждала полуулыбка, которая с каждым мгновением лишь увеличивалась в размерах. А потом Вовка крепко меня обнял, сжал, а глаза его предательски заблестели. Вернулся-таки. Он громко выдохнул, отодвинул меня от себя, держа руками за плечи, оглядел притихшую толпу и охрипло выдавил из себя: «Мужики, у меня брат вернулся. Ура, ура, ура!» Трижды пророкотало из десятка глоток так, что аж затряслись стены, а соседи этажем выше наверняка подпрыгнули от испуга. С одной стороны, у Григория никогда не было брата, но то ли из-за того, что сознание Славы осталось при теле, то ли еще почему, но именно в это мгновение Гриша отчетливо осознал: теперь брат у него есть, и он не брат Славы, он его собственный брат. Тем более, что Гриша и Слава — это уже давно одно лицо и одна личность. «Ну шо замерли все, давай-ка Славке штрафную, как полагается, рядовой Гринев, исполнять!» — окрикнул черноволосого парня лучший друг брата и его извечный помощник, младший сержант Ткаченко. Широкоплечий и немного в теле мужчина под 30. Он был из украинской семьи, отчего любил нарочито пошокать, хотя вполне мог говорить не шокая, ведь родился и вырос в Долгопе, но все равно любил таким образом добавить своей речи культурного колорита. Был он мужиком компанейским и хлебосольным, но при необходимости умел из добряка превращаться в стальную машину для убийства. Сам не раз на даче видел, как ткач в стельку пьяный умудрялся из калаша попадать в пролетающую мимо птицу, любую на спор. Превзойти его в точности мог разве что Рымба, но тот столько и не пил никогда. «Товарищ младший сержант, приказание выполнено!» — протянул мне полный граненый стакан Гриня, он же Станислав Гринев, водила от Бога, который, по рассказам ребят, на БМП мог выиграть любой ралли, а не копейки вообще взять Формулу-1. Врали, конечно, но если и приукрашивали, то не сильно. Обычно в пустой похвальбе этот коллектив вояк замечен не был, а вот немного прикрасить для форсу, всегда пожалуйста.